Перед глазами Шенка возник могучий образ фрау Луппин. Тут могут возникнуть некоторые... Да нет, ерунда. Конечно, приходите. У двери своего дома Шенка обернулся и поймал взгляд Эстреллы, так продолжавшей стоять на месте, где он ее оставил. Мгновение спустя она резко повернулась и зашагала в сторону, откуда они пришли. Получалось, что Шенка в дом был ей даже не по пути. За дверью его встретили запах вареной капусты и фрау Луппин своим вечным вопросом. «Вы не хотели бы перекусить?» Шенк вежливо отказался, поднялся к себе, зажег лампу, сел за столик, давший миру пфица, самозванца, не связанного никаким родством с корявым пятном на составленной покойным Гером Бальтусом карте, тем более со Спонтини, чья фамилия была написана рядом этим пятном, а затем стерта. Во всем этом был какой-то смысл. Но какой именно? Эстрелла проводила его до дома, а затем повернулась и ушла. Из-за Спонтини? У нее тоже есть свои секреты. Смогут ли они когда-нибудь преодолеть эти препятствия? Говорить друг с другом ничего не тая. Снизу просачивался торжествующий запах капустного супа. Шенк вспомнил ощетиненную свинину и перси фрау Луппин, нависшей над его лицом. Эти видения начисто отбили у него последние остатки аппетита. Шенка слегка подташнивала, то ли от кухонных ароматов, то ли от усталости. Он положил голову на руки и мгновенно заснул. Проснулся картограф часа через два, если судить по нагару на фитиле отчаянно коптившей лампы. Он протер глаза, потянулся и взглянул в окно. На противоположной стороне пустынной ночной улицы, в пятне света, падавшего из его окна, что-то шевельнулось. Он протер глаза еще раз, присмотрелся и успел увидеть, как смутно различимая человеческая фигура отступила в непроглядную тень. У Шенка не оставалось сомнений, за ним наблюдают. Он открыл окно, чтобы окликнуть соглядатая, однако в тот же момент темная фигура снова вышла из тени. Это была Эстрелла. «Что вы здесь делаете?» Шенк испуганно вздрогнул, таким громким показался ему свой собственный шепот. Эстрелла молча подняла над головой обещанную рукопись. «Подождите». Шенк вышел на лестницу и бесшумно на цыпочках вышел в прихожую. Открыв входную дверь, он увидел перед собой Эстреллу. «Вот», — сказала она, — «я принесла». «Это вы там, герр Шенк?» — сонно осведомилась фрау Луппин из розового чрева своей спальни. — Да вот, воздухом выходил подышать, — картограф предостерегающе приложил палец к губам и указал Эстрелле на лестницу. Входя следом за Эстреллой в комнату, Шенк заметил, что она скользнула взглядом по столику с чернильницей, пером и стопкой бумаги, и торопливо объяснил, что запарился с работы, приходится писать отчет дома. Гость вела себя до странности скованно. — Наотрез! — отказалась сесть или хотя бы снять пальто, теплые, довольно тяжелые. «Вот ваша рукопись», — сказала она, протягивая Шенку тоненькую пачку исписанных листков. «Вам что-нибудь не понравилось?» — осторожно осведомился Шенк. «Нет», — качнула головой Эстрелла. «Все в порядке, просто я немного устала, простите». «Но вам же не обязательно было приходить». «Вернули бы рукопись завтра?» «Да, конечно, но я хотел вас увидеть». У Шенка было ощущение, что одной рукой Эстрелла тянет его к себе, а другой отталкивает. Да и сама она словно разрывалась от каких-то несовместимых побуждений. Все ее слова и поступки разительно противоречили друг другу. «Вы говорили, — сказала она, — что позавчера на вас напал какой-то человек, вам удалось его рассмотреть? Он выскочил откуда-то сзади и убежал, прежде чем я успел повернуться, так что я ничего фактически не видел, только какую-то неопределенную фигуру». Шенку совершенно не хотелось углубляться в эту историю. «А вы хотите почитать еще про Пфица? Я могу принести, да?» Рассеянно кивнула Эстрелла. «Принесите, пожалуйста». Вы сказали, что вам нравится стиль этого автора. Да, стиль довольно любопытный. А как вы думаете, Шенк чуть приблизился к Астрелли, вы могли бы полюбить такого автора? Что? Вздрогнула она. Я не понимаю вашего вопроса.